поле за речкой Тонвой, крутые берега которой до сих пор хранили следы рачьих нор, действительно было плоским, как аэродром. Судя по жалкому состоянию растительности и многочисленным коровьим лепешкам, здесь еще совсем недавно пасся скот. Посреди поля сидел человек и строгал палочку. Завидев приближающихся велосипедистов, он встал и дружески помахал сдернутым с головы черным колпаком. «Рога у твоего братца, как у племенного бычка!» «Я же говорю, что давно он у них!» «Ты меня лучше здесь подожди, а я выясню, что к чему!» Братья перекинулись всего парой слов, после чего велосипедист повернул назад, а пеший побежал к опушке ближайшего леска. «Сейчас твой приятель будет здесь», — сказал рысак, соскакивая с велосипеда. «Он мне не приятель. С ним даже тамбовский волк не стал бы компанию водить, потому что волк скотину только с голодухи режет. Если ему кто-то и приятель, так это хорек. Уж тот-то, когда в курятник ворвется, всех кур передавит, хотя ему самому и одной много». «Стало быть, враг он тебе?» «Еще какой!» «Зачем же тогда стрелку накидывать?» «Одурачить меня хочет, а я его списать в расход». «Драться будете?» «Будем. Ты мне в спину не ударишь?» «С чего бы это?» «Из-за брата». «Братья у людей есть, а у рогатых только папаша. Один на всех. Отрекся брат от меня давно. Вон они чешут». Из-за леса показались два бегущих человека. Один, в котором зяблик вскоре узнал Ламиха, все больше и больше опережал другого. Это означало, что в преддверии столь ответственной встречи предводитель агилов подкрепился изрядной порцией бдалаха. «Дело пахнет швыром», — пробормотал про себя зяблик. «Что?» «О, боже!» — зяблик закатил глаза. «Неприятностями пахнет! Простых слов, блин, не понимаешь!» Они сошлись вчетвером посреди поля, и братья сразу же отвалили в сторону, чтобы не мешать разговору бугров. А они этот разговор все не начинали, а только молча буравили друг друга гляделками, словно испытывая надушевную стойкость. «Что, вылупился?» — поинтересовался Ламих с недоброй усмешкой. «Съесть меня хочешь?» «Тебя бы и шакал есть не стал, упырь рогатый. Ты малолеток тянул, а потом их запеживал. До сих пор в толк взять не могу, почему тебя блатари в зоне не опустили?» «По больным мозолям топчешься?» Ухмылка продолжала бродить по лицу Ламиха. «На конфликт нарываешься?» «А если и так?» «Пойми, Керри, я тебе нужен больше, чем ты мне. Через час-другой тебя все равно сволокут крюком в какую-нибудь яму. Крышка вас всех ожидает. С сегодняшнего дня и навеки вечные повсюду устанавливается власть сынов Каина. Все, кого вы сюда пригнали, уже обречены. И иных сил у вас нет. Поезд отходит, но одно место по старой дружбе я тебе могу уступить. И даже не в тамбуре, а в первом классе». «За что такая милость, скажи, пожалуйста?» Зяблик решил тянуть резину до последнего, надеясь, что действие бдалаха со временем ослабнет. «Тебе этот баран Костильский мою помиловку передал?» «Допустим». «Там все дела мои к тебе аккуратно изложены». «Дорожку в Эдем ищешь?» «Не помешало бы, пока мы другую не протопали». «Зря стараетесь. Нет уже в этом мире дорожки в Эдем». «Зато в другом есть. С варнаками вы вроде договорились. По этой дорожке и пустишь нас». «Не для всех эта дорожка». «Интересно, почему?» «А почему свинью в приличный дом не пускают? А почему людоеда за общий стол не садят? Не для вас Эдем предназначен». «Ну, конечно». Слова зяблика весьма развеселили Ламиха. «Он для фраеров зачуханных предназначен. Для чурок тупорылых. Для обезьян вшивых. Опять светлое будущее будете строить». «Это уже не твое дело». «Нет, подожди. Мы кто, по-твоему? Фуфло малохольное? Будем стоять и хлопать гляделками, пока вы в Эдем линяете? Как же пустим мы вас туда? Если и уйдете, то только в деревянные тулупы завернувшись. Ну ладно. Допустим даже, что вы возьмете верх. Хотя это еще вилами по воде писано. А дальше что? Помнишь ту мясорубку возле черного яйца, где наш товарищ Степняк погиб? Помню. Чудом вы тогда от нас ушли. Так вот, скоро что-то похожее везде будет. Уже погибла Киркопия, Хохма, Изволок, степь на очереди. Земля оживает. Камень, песок, вода. Через пару лет о роде людском и воспоминаний не останется. Только те уцелеют, кто в Эдеме успел корни пустить. Кто это тебе наплел такое? А ты сам разве не видишь? Бред это твой, глюки. Много политуры в зоне локал. Или сказкам этого проклятого Дона Будатеуса веришь? Он мастер всякую чепуху клеить. В это время братья, вполне мирно судачившие о чем-то, вскочили и как дикие звери вцепились друг в друга. Агил оказался ловчей или просто безжалостнее. Уже спустя несколько секунд рысак рухнул на четвереньки, а брат, нагнувшись вперед, всадил ему между лопаток нож. Зяблик, до этого пребывавший в крайне взвинченном состоянии, окончательно утратил контроль над собой и, выхватив пистолет, дважды подряд выстрелил в Вагила. Было хорошо видно, как дергается его голова от ударов пуль и как от нее что-то отлетает. Не то брызги крови, не то частицы мозга. Отрезвило зяблика прикосновение холодного металла к собственному виску. «Спрячь пушку, иначе чан разнесу», — сказал Ламех, продолжая тыкать пистолетным стволом в голову зяблика. «Ты разве забыл, что для нас братоубийство, как для христиан, святое причастие? Сам-то, небось, поимел когда-то удовольствие. Зачем же другим мешать?» «Дешевки вы фальцованные!» — пробормотал зяблик, пряча свой пистолет за пояс. «Кровососы!» «А ты, как я погляжу, воровской закон стал забывать. На сходниках авторитетом ругаться не полагается». «Давно ли ты авторитетом заделался?» «С детства. С тех пор, когда в зону для малолеток загремел и первый в своей жизни суку порезал. Только мы сюда собрались не для уточнения фактов моей биографии, а для серьезного дела». Издали донесся глухой гул, словно где-то за лесом разразилась гроза, первой со времен великого затмения. Зяблик непроизвольно вздрогнул, поскольку артиллерии не обладала ни одна из противоборствующих сторон, канонады он никак не ожидал. Зато Ламех, как будто бы давно предполагавший услышать нечто подобное, приложил ладонь к уху. «Началось», — сказал он с удовлетворением. «Это тебе первый звонок. Степняки поперли в атаку, да нарвались на минное поле. Сейчас их потроха летят во все стороны, а души пачками возносятся в басурманский рай». «Чего ты мелешь? Откуда там мины взялись?» Зяблик чувствовал себя сейчас как боксер, все удары которого проходят мимо цели. «Я вчера сам каждую кочку проверил». «Вчера не было, а сегодня есть? Вы же, дураки, охрану выставить побоялись. Не захотели свои планы раньше времени раскрывать. Вот и нарвались». Грохот продолжался еще минут пять, и жутко было даже подумать, сколько степняков нашли свой конец на пересохшем болоте, некогда принадлежавшим торфозаводу «Комсомолец». Не желая выдавать своих истинных чувств, зяблик с напускным спокойствием произнес: «У вас, отродясь, только мин не было, чтобы степняков сегодня остановить. Они сюда всем гамузом пришли, вплоть до последнего человека». «Случается такое. Был народ и нет его. Ломает потом головы книжные черви». Грохот как будто бы стал стихать, зато в той стороне словно кузнечики застрекотали. «Кто через минное поле прорвался, напоролся на пулеметы, тоже доля незавидная. На что вам остается надеяться? На рвань талашевскую? На свинопасов сиволапых? На анархию сопливую? Им от старинок до места боя не меньше часа топать. На разбор шапок попадут, если вообще доберутся. Вы-то думали, что мы все свои силы в лесу схоронили. Вот и еще раз на туфту купились. По собственной крови ваша рать будет шлепать. Там под каждым кустиком, в каждой яме, за каждым деревом засада таится. Человека по 2-3 в одном месте. Но когда они всем скопом навалятся, от вас только клочья полетят. Пока эти горе-вояки до леса доберутся, не мы, а они в мешке окажутся. Останется нам только этот мешок завязать, да в подходящее место сунуть. Или в костер, или в омут.